Еще до встречи с Пашей, когда мы с Ириной шли по центральной улице, а потом свернули в тихий закуток, она показала мне дом Бориса, который находился словно на отшибе от блестящих домов. И именно сейчас у меня возникла мысль посетить этот дом. Разумеется, о своей вылазке я никому сообщать не стала. В подобном деле мне не нужны ни помощники, ни свидетели. И моя машина рядом с этим домом тоже будет лишней, ибо может привлечь ненужное внимание со стороны местных жителей. Поэтому свой «Ситроен» я припарковала у дома Ирины, решив не загонять его в гараж, и по-быстрому, пока мои подруги не засекли меня, направилась быстрым шагом к интересующему меня дому. Домик был хороший, благоустроенный. Сразу видно, что хозяин этих владений рукастый и работящий. Взглянув на этот добротный дом, я с грустью вздохнула. Жил себе не тужил жизнерадостный сельский парень, трудолюбивый и полный надежд на хорошее будущее. Искал себе спутницу жизни, чтобы привести ее в этот уютный, обустроенный дом, где уже все было готово для совместной семейной жизни. Завести ораву детей и жить-поживать да добра наживать. Но судьба злодейка распорядилась иначе. «И кому, интересно, достанется этот благоустроенный добротный домик?» — спросила я сама себя. Судя по тому, что мне рассказывала Ирина, у этого парня вообще никого не осталось, и этот домик некому унаследовать. Или все же есть какие-то родственники, кому этот терем может достаться? Надо будет этот момент прояснить более конкретно. Дом был огорожен невысокой сплошной деревянной оградой, через которую можно было бы без проблем перелезть, но я не стала торопиться это делать. У ограды имелись большие расписные деревянные ворота и рядом металлическая дверь. Дверь была опечатана. Оперативники уже успели тут побывать. Видимо, им пришлось вскрывать дверь, а потом, как и полагается, опечатать. Поэтому вход через дверь отменяется. Я подошла к воротам, подергала. Они были закрыты и, судя по всему, на задвижку с внутренней стороны. А, следовательно, ворота, как способ проникновения на территорию дома, тоже отменяются. Ну что ж, значит, остается перелезать через ограду, ничего не поделаешь. Я обошла дом по периметру, выбрала место, где, по моим предположениям, были задворки дома и какие-то пристройки, убедилась, что рядом нет ни одной живой души, за несколько секунд перемахнула через нехитрую ограду. На территории дома мое внимание сразу привлекла небольшая деревянная постройка, поэтому начать я решила именно с нее. Что я там собиралась найти? Да что угодно. Как показывает моя богатая детективная практика, можно обнаружить что-то полезное там, где совсем не ожидаешь что-то найти. Постройка оказалась самой обычной столярной мастерской. Небольшая пилорама посередине, доски разных размеров и конфигураций, две деревянные недоделанные двери, всевозможные инструменты, опилки на полу. Минут 20 у меня ушло на тщательный осмотр этого нехитрого помещения. И я нашла кое-что интересное. И то, что я обнаружила, полностью подтвердило мои мысли, которые я озвучила выше. И в очередной раз вселило в меня уверенность, что искать нужно всегда и везде, и уж тем более слушать свою интуицию. Под одним из металлических шкафов, стоящих на небольших ножках, высотой примерно сантиметров 5, я различила что-то похожее на колоду карт. Быстро достав свою находку, я убедилась в своих изначальных предположениях и одновременно при этом сильно удивилась. В моих руках была колода карт Таро. Как я уже упоминала ранее, я не очень хорошо разбираюсь в картах Таро, хотя в свое время, в юности, пыталась ими увлекаться и даже пробовала гадать, но очень быстро забросила эти начинания. Поэтому, если мне память не изменяет, в моей руке была колода Таро Райдера Уэйта, где должно быть 78 карт, из них 22 из категории «Старшие арканы». Колода была не новая, видно было, что этими картами не распользовались. Я хмыкнула. Возникает вопрос. Что тут, в столярной мастерской обычного работящего деревенского парня, далекого от эзотерики, делают подобные карты? Или, возможно, я еще чего-то не знаю об этом молодом человеке? Опять же, это его личная колода, которую он прятал в своей мастерской, или... Либо карты принадлежат кому-то другому? Кому тогда? И почему они лежали в столь странном месте? Почему не дома? Даже если предположить, что у Бориса была девушка, которая любила и умела погадать на Таро, то логичнее было бы хранить эту колоду в доме. А может, их здесь пытались спрятать? Меня тут же посетила неожиданная и страшная догадка, отчего даже холодок прошелся по телу. Первым порывом было тут же вытащить всю колоду и внимательно ее рассмотреть, но я себя сдержала, несмотря на сильное, едва сдерживаемое желание. Не совсем рационально заниматься этим здесь и сейчас, на чужой территории, на которую я пробралась, надо отметить, далеко незаконным способом. поэтому, засунув карты в карман куртки, решила свою догадку проверить позже. Я вышла из столярной мастерской и посмотрела на дом. Дверь на крыльце тоже была опечатана, а это значит, что следственная группа, ведущая расследование этих преступлений параллельно со мной, в доме побывала, и полицейские все тщательно там осмотрели и поискали. Замок на двери, скорее всего, был взломан, но опечатывающее устройство не давало мне спокойно проникнуть в дверь. С другой стороны, а надо ли мне это? Опергруппа осмотрела дом, но при этом халатно отнеслась к осмотру подсобных помещений. Уверена, что колода Таро привлекла бы их внимание. Поэтому, недолго думая, я покинула территорию дома тем же способом, каким и проникла сюда. И уже через минуту, как ни в чем не бывало, размеренным спокойным шагом пошла по узкой улочке, петляя между домов.